Требовалось на ходу раздеться, привести себя в порядок, занять место, приготовиться к записи. У всех получилось, у Штукина нет. Не может он в движении расстегнуть ремень, сунуть рукавицы в карман, снять шинель, сунуть шапку в рукав, бросить шинель на стол в коридоре и на ходу заправиться. Опять шипит Мохов, сколько можно? Наконец усаживаются, затихают. И тотчас раздается команда старшины курса Корецкого. «Встать! Товарищ профессор, четвертый курс прибыл для прослушивания лекции по госпитальной хирургии!» «Здравствуйте, здравствуйте!» — интеллигентным дребезжащим голоском произносит профессор. Общий вздох и через паузу с выдохом «Здрасте!» Начинается лекция. Профессор говорит тихо, монотонно, сам почти не двигается. Через несколько минут то в одном, то в другом ряду свисает голова на бок. Только первым рядам спать никак нельзя, неудобно. Их меняли, честно, по совести. Частенько на лекциях появлялся начальник курса, зорким глазом сквозь пенсне озирал зал, извинялся, прерывая лектора, и командовал «Встать! Сесть!» А самых злостных Сонь усаживал рядом с собой. Не помогало. Одного-двух поднимает, остальные все равно спят. Очень скоро слушатели научились обманывать даже многоопытного начальника курса. Возьмут с собой шапку, свернут ее, подсунут под подбородок, голова не падает. Угадай, спит или просто закрыл глаза. К тому же многие научились спать с открытыми глазами. Штукин не овладел этими хитростями. Не умел он хитрить. Старался не спать, а слушать. Но на этот раз, после изнурительного марш-броска, Штукин вдруг почувствовал такую слабость, что не мог справиться с собой. В теплом помещении тело обмякло, расслабло. Он попробовал бороться с расслабленностью, но монотонный голос профессора убаюкивал, как колыбельная песня. Штукин открывал глаза, перекладывал голову с одного плеча на другое, но сон побеждал. Сквозь дремоту, откуда-то издали, как эхо, до него долетели слова профессора: «Принесите подушку». Появился начальник курса. Сосед толкнул Штукина в бок, Штукин вскинул голову, заметил знакомую бородку и ассистентку в белом халате с подушкой в руках. «Предложите слушателю тому в очках!» Вокруг зашевелились. И Штукину казалось, что все это приятный сон. Он очень устал, и добрая сестра подходит к нему и предлагает подушку. Он благодарит и чувствует мягкую руку под щекой. От руки хорошо пахнет. Штукин не успевает разобраться, чем это так хорошо пахнет. Раздается команда «Встать!» Штукина встряхивают, и он с закрытыми глазами, не выпуская подушки, поднимается. «Пройдите сюда, товарищ слушатель, проведите его сюда!» Тяжелая рука стискивает Штукину локоть и ведет его к кафедре. Он стоит, обнимая подушку, простодушно улыбаясь. Он смешон, и все смеются. «Стыдно!» Обрывает смех начальник курса. «Еще раз, извините, профессор, а вы, товарищ Штукин, следуйте за мной!» В коридоре начальник курса спрашивает: «Неужели вы не можете взбодриться?» В голосе досады и сочувствия. «Вообще-то могу, но на этот раз...» «Вот что, — говорит начальник курса, — я вам принесу кофе. У меня еще осталось по утрам. Очень помогает». «Весьма признателен», — кланяется Штукин. «Не так, не так. Все вы путаете. Вы же не на гражданке». Перед отбоем в пятом взводе происходит бурный разговор. Начинает его Мохов. «Штукин, кончай нас позорить. При всех говорю». Штукин молчит. В голове у него одна мысль — прилечь. Мохову возражает Сафронов. Он не столько за Штукина, сколько против Мохова. По-моему, не нужно создавать ЧП.